электоральные дебаты, то есть как те или иные явления в структуре международных отношений, дисциплине международных отношений, трактуется, объясняется, исследуется, изучается в различных парадигмах этой дисциплины. Сегодня мы рассматриваем понятие войны и мира в международных отношениях. Соответственно, понятия войны и мира являются очень важными для этой дисциплины. И, соответственно, толкование войны и мира разнится в каждой из соответствующих школ. Пока мы будем следить, как относится тайная парадигма к войне и миру, мы заодно будем ретроспективно углубляться в сущность каждой из этих школ, что поможет нам конкретизировать наше понимание их структуры. Итак, начинаем с реализма и с модели Гоббса, на которой реализм основан. С точки зрения, вы помните идею антропологического пессимизма Гоббса, который в основе человеческого естественного состояния кладет понятие войны всех против всех. Естественное состояние человека, человеку Бог, соответственно, в естественном состоянии все люди воюют друг с другом. Именно для предотвращения, таким образом, война является конституирующим принципом человеческого общества для политологии нового времени. Именно война всех против всех и вызывает к бытию государства Левиафана. Государство, смысл государства в том, чтобы не допустить войны всех против всех. И, соответственно, государство имеет упорядочивающий характер. Смысл государства в том, чтобы не допустить войны. Поэтому существует принципиально два понимания внутреннеполитического процесса. Естественное состояние и левиафаническое состояние. В естественном состоянии существует война, в состоянии упорядоченном существует внутренний мир. Это принципиальный вопрос. Само представление о левиафане и о государстве в политике нового времени исключает понятие гражданской войны. Это очень важно. Соответственно, задача государства предотвратить и допустить насилие внутри государства. Для этого нужно само государство, и поэтому Макс Вебер говорит, что государство – это единственная инстанция, которая обладает легитимным правом на осуществление насилия. Это насилие, которое осуществляет государство по отношению к возможному насилию его граждан, представляет собой суть государства. Иными словами, тот факт, что государство имеет право карать своих граждан, судить своих граждан, ограничивать их свободу, наказывать своих граждан, это право государство берет именно из необходимости предотвратить возможность войны. Войны в виде восстания, войны в виде гражданской войны, войны в виде беспредела в поведении различных бандитских фракций и организаций. Таким образом, существует понятие внутренней армии или внутренней вооруженной силы, которые на самом деле полиция, то, что мы называем полицией, раньше у нас называлась милиция, но это, кстати, не очень точно. Полиция – это как раз более точное определение для внутренних сил, которые занимаются наведением порядка внутри полиса. А милиция – это идея просто вооруженных граждан. Почему в Советском Союзе называлась милиция? Потому что была идея изначально всеобщего, у социалистов, у коммунистов, всеобщего вооружения, как в Швейцарии, всеобщего вооружения народа. А до этого, конечно, вооружения не было, потому что русскому человеку только дай вооружиться. Дальше непонятно, где мы остановимся. Но, во всяком случае, термин Сталин остался именно от этой идеи прямого вооружения народа, милиция, то есть превращение народа в воин. Все воины народа являются, а милития по латыни – это воинство. А полиция – это те, кто следит за порядком внутри полиса. Полис в широком смысле – это еще и не только город, но еще и государство. Соответственно, полиция – это внутренние войска, которые имеют право на насилие, и только они имеют право на насилие, для того, чтобы избежать насилия. То есть государство является институтом, легитимно осуществляющим насилие, для того, чтобы насилие друг против друга не употребляли, к насилию не прибегали граждане, и против, соответственно, друг против друга, и против государства. Отсюда идея такая, что само государство, в таком смысле, и с точки зрения реалистов, а значит, на степени этот подход определяет либералы, изначально предназначено для противостояния внутренней войны, то есть для противостояния гражданской войне, для противостояния восстанию и для противостояния тому, что граждане применяют насилие друг в отношении друга или в отношении государства. Таким образом, смысл государства в том, чтобы избежать войны на внутреннем уровне, сделать ее невозможно. И для этого государство использует полицию, то есть войска. То есть государство воюет, если угодно, с проявлениями насилия для того, чтобы внутри государства царил мир. Обеспечение мира, то есть порядка, то есть безопасности граждан по отношению к другим гражданам, это забота государства. Таким образом, изначальный смысл государства заключается в противостоянии войне. Причем противостояние войне с помощью, в том числе, и силовых и легальных методов. То есть государство ставит вне закона проявление насилия внутри самого себя и дополняет эту постановку вне закона наличие силового потенциала, который является обеспечением безопасности граждан. Таким образом, вопрос об обеспечении безопасности от внутренней угрозы, то есть от их граждан по отношению к другим гражданам, и обеспечение безопасности государства от граждан, которые могут подняться на восстание, это тоже очень важно, лежит в основе легитимного правового понимания государства, легитимного насилия и одновременно силового потенциала внутренних войск, которые призваны к тому, чтобы обеспечить на практике эти правовые нормы, для того, чтобы на практике сделать существование внутри государства безопасным. Это и общий для политологии нового времени, эпохи модерна, подход к понятию естественного состояния, понятию войны. При этом реалисты считают, что человек склонен к войне, индивидуально человек, и, соответственно, государство, и внутренние войска, то есть полиция, обязаны исходить из этой постоянной угрозы и все время соблюдать правила порядка, упорядочивает это, подчас прибегая к наличию, к использованию легитимного насилия. Насилие, чтобы не допустить насилия. Опасность для тех, кто хочет нарушить безопасность. Но, когда мы переходим из внутренней области, пока мы рассматривали внутриполитическую сферу, на внешнеполитическую сферу, здесь уже вот это общее для либералов, почти общее для либералов и реалистов модель, существенные качества меняются. Когда мы имеем дело уже не граждане с одной стороны, а государство левиафан с другой, а мы имеем один левиафан и другой левиафан, одно государство и другое государство, то возникает совершенно другое представление о войне. Карл Шмидт называл это представление войной форм или Юс Белли, закон войны. Реалист Карл Шмидт говорит, что существует война форм. Война форм представляет собой правила ведения войны между двумя левиафанами, двумя государствами. Иными словами, государства могут договариваться друг с другом, как вот дуэлянты договариваются друг с другом, по правилам проведения дуэли. Например, такими правилами ведения войны в Европе обычно считаются это неприменение насилия к То есть солдат не имеет права убивать не людей, не участвующих в ведении боевых действий. Отказ от насилия и расстрела тех, кто сдались в плен. Отказ от разграбления и мести, такой бытовой мести по отношению к проигравшим армии. И еще целый ряд таких джентльменских соглашений. При этом очень важно, что война в не предполагает наличие инстанции, которая могла бы сказать, что вы не имеете права воевать так или так. Военные преступления – это дело самого государства, с одной стороны, то есть если государство вводит определенные правила войны для своих армий, а с другой стороны – вопрос престижа, то есть социологический вопрос. Поскольку для реалистов никакой инстанции над государственной быть не может, соответственно, правила войны определять могут только договорным образом и достаточно относительно. Государства могут их соблюдать, а могут не соблюдать теоретически. Никто не может их обязать соблюдать, эти государства, потому что нет никакой инстанции, которая была бы выше, чем инстанция суверенитета. Соответственно, если война нормативно, с точки зрения закона, исключена внутри государства, то между государствами война не исключена и всегда возможна. Так реалисты понимают принцип войны. Война внутри страны нелегитимна, и неважно, рационально или нерационально, она отрицается как явление. Для того, чтобы не допустить внутренней войны, используются абсолютно все методы в этом смысле государства, вплоть до уничтожения, совершенно без неправовое уничтожение тех, кто покушается на государство. Как только человек поднимает насилие по отношению к государству, он должен быть, просто не то, что может быть, а должен быть уничтожен. В этом смысле государства. То есть, соответственно, здесь, внутри государства, любые формы насилия военного, жесткого насилия, сразу же делегитимизируется. И тот факт, что у государства есть суверенитет и контроль над территорией определенной, означает, что государство не только может теоретически подавить внутреннее восстание, но и должно это сделать и обладает для этого еще достаточными ресурсами. В этом смысл государства. Но когда мы переходим ко внешней политике, когда мы переходим отношение к государству, реалисты говорят, вот здесь нет никаких правил и никаких ограничений, а также не должно быть никаких инстанций, обладающих военным потенциалом для того, чтобы ограничить хоть как-то ведение войны. Значит, война легитимна именно потому, что в международных отношениях действует принцип анархии и исходя из того, что над суверенитетом нет никакой легальной инстанции. Если нет легальной инстанции, которая могла бы остановить войну, значит война легальна. Потому что в противном случае инстанция эта должна по правовым образом ограничить или исключить войну. Это раз. А вторая, она должна была бы обладать силовым потенциалом, достаточным для того, чтобы обязать, например, какие-то страны или прекратить войну, не вступать в нее и так далее. Вот поскольку само представление о стихии международных отношений реалисты понимают как хаос международных отношений, как анархия международных отношений, соответственно, война является всегда возможной. Вот это принципиальный подход реалистов. Соответственно, если война всегда возможна, из этого реалисты делают два фундаментальных вывода. Первое, что всегда возможна атака со стороны любого другого государства против этого. То есть теоретически она возможна, потому что она легально не может быть исключена. Соответственно, вопросы безопасности в такой ситуации становятся в основании политики государства в целом. Если любое государство теоретически может напасть на любое государство, считает реалистом, соответственно, задача не допустить победы, легкой, по крайней мере, победы другого государства, является задачей номер один той инстанции, которая отвечает за суверенитет государства. Потому что Что такое насилие, потенциальное насилие, потенциальные угрозы по отношению к данному государству? Это означает, что другое государство может сократить суверенитет или ликвидировать его полностью данной страны. Если суверенитет является высшей ценностью, тем более того, единственным главным принципом существования государства, соответственно, такая ситуация противоречит самому представлению о суверенитете. Поэтому идея обеспечения безопасности государства не граждан, этот вопрос внутренней безопасности, внешней безопасности, качественно отличается. За внутреннюю безопасность отвечают внутренние войска, полиция, которая, задача которой не допустить насильственных действий, нелегального, нелегитимного, беззаконного насилия внутри страны. А вооруженные силы, не полиция, а армия, призвана обеспечить суверенитет государства перед лицом возможной угрозы. Это вот первый момент. Итак, из того, что война возможна, легально, война естественна, если угодно, и вытекает из принципа анархии международных отношений, соответственно, задача суверенитета – это безопасность государства. Это первая задача. Соответственно, способность обеспечить эту безопасность, инструментарий, который необходим для обеспечения этой безопасности, корректный рациональный подсчет и вероятности угроз, с которыми сталкивается государство, все это составляет основы внешней политической деятельности. То есть тот, кто руководит государством, с точки зрения реализма, обязан высчитывать, просчитывать, готовиться к возможной войне и в случае ее возникновения суметь отразить и одержать победу. Для этого используются военные средства, безусловно, но не только. Экономические средства, потому что сильная экономика, сильная армия. Дипломатические средства, если у страны не хватает, например, армии или экономики, она может включить союз, определенный с другими суверенными государствами. Дипломатия является колоссальным по значению орудием для реализации безопасности. Ну и также другие культурные, цивилизационные договоры, определенное использование в новых условиях soft power, тонкого оружия, привлекательности страны для других окружающих соседей. Создание имиджа информационного, например, что эта страна очень сильная, поэтому на нее нападать не стоит. Все это может являться совокупностью факторов по обеспечению безопасности государства. Итак, реалисты, полагая, что война всегда возможна, ставят вопрос безопасности, национальной безопасности, то есть государственной безопасности, перед лицом других левиафанов в центре внимания. Но, конечно, в основном легитимно реалистский дискурс и сводится к обеспечению безопасности, к подсчетам того, что необходимо сделать и совершить, чтобы эту вот безопасность сделать более надежной, более эффективной. Но на самом деле есть и вторая сторона реалистского подхода к проблеме войны. Это проблема эффективности наступательных операций. О них говорят меньше, но это необходимо. Вторая половина. То есть никто никогда не строит, ни одно государство никогда не строит свою внешнюю политику в военной сфере только в оборонном ключе. Просто это исключено. Помимо соображений обороны, есть, конечно, соображения наступательные. Потому что государство призвано не только обеспечить безопасность самого себя, но и одолеть противника в том случае, если это соответствует национальным интересам. Пацифизм, который доминирует в нашем сознании, он очень хорош, очень гуманен, но он абсолютно непригоден с точки зрения анализа и тем более осуществления внешней политики, по крайней мере, в реалистской парадигме. В реалистской политике необходимо думать одновременно и параллельно с равной степенью и интенсивности, о том, чтобы предотвратить агрессию других стран и обеспечить безопасность, и для того, чтобы при определенных обстоятельствах иметь возможность осуществить экспансию, колонизацию, агрессию интервенцию, аннексию, подчинение других государств. Звучит страшно, но на самом деле любое государство, вообще маленькое или большое, руководитель которого знакомы с реализмом, решает одновременно обе эти задачи. Соответственно, и первая задача, и вторая задача при этом решается не исходя из, скажем, по крайней мере реалисты так считают, не исходя из гуманности или антигуманности, враждебности или невраждебности других государств. Все это в конечном итоге, баланс нападения и обороны связан с одним точки зрения реалиста, с рациональностью войны. Война, считают реалисты, бывает только тогда, когда она рациональна. Иными словами, два государства, одно богатое и слабое, рядом сильнее, которое хотелось бы этих богатств приобрести. Когда война становится возможна? Когда более сильное государство начинает все больше и больше зависеть от богатства этого слабого? Слабое становится все более и более беспомощным перед лицом богатого, но при этом на самом деле сильным, но при этом, например, огрызается еще и говорит «не трогай меня». В какой-то момент сильное государство понимает, что если мы сейчас начнем войну и обладает для этого определенными ресурсами, то скорее всего, или почти точно, оно просто сможет установить контроль над территорией другого государства или частью этой территории, над определенными зонами в этом государстве, которые связаны с теми, например, энергетическими или какими-то стратегическими позициями, которые этому государству нужны. И если оно может это сделать, если просчет показывает, что эта война скорее всего будет выиграна, если анализ баланса затрат и прибыли, как в обычном расчете ларька торгового, в обычном подрасчетном, простейшем балансе дебета и кредита, если ситуация сходится, что на войну будет потрачено 20 миллионов, а получит 200 миллионов стран, то тогда, в такой ситуации, страна начинает войну. И будет бессмысленно, нерационально и негуманно, с точки зрения реалистов, такую войну не начинать. Потому что ничего личного, расчет, просто предъявляется расчет, реалисты считают, и говорят, вы не можете себя защитить, но у вас нефтяные вышки. Поэтому, а нам очень они нужны, ваши нефтяные вышки. Тогда мы, как бы, конечно, извините, но, наверное, у вас есть как там пытаются, правочеркнуть, не соблюдаются, либо химическое оружие есть. Мы, правда, не видели, но вот мы и не видели, потому что нам надо туда к вам. Вот сейчас мы придем и посмотрим, есть ли у вас химическое оружие, пытают у вас или нет, на самом деле. Приходит страна, вышки берет под свой контроль, находит или не находит, ну, на всякий случай вешает или там насилует, убивает президента, это Ливия и Иракия. А потом или Афганистан. У вас скрывается Бен Ладен. У вас нет Бен Ладена. Давайте посмотрим. Там раз захватывается страна, есть Бен Ладен? Нет, действительно, в Пакистане. Там ничего личного. А войска? Уберите войска. Нет, ну как? Войска, наши войска здесь стоят. Ничего личного. Мы посчитали, что... В общем, короче, нам нужно быть здесь. Контингент ограниченный. Он постоит здесь. Вы не возражаете? Возражаете. А что вы можете, в конце концов, как вы можете выражать, когда мы стоим здесь? Вот так, что вот рядом молчите. Приблизительно так мыслят рационально, совершенно рационально, реализм. При этом понятие друг и враг в реалистском понимании войны форм, это вещи переменные. Это очень важно. Например, Аль-Каида, когда она нападает на США, это враг. Когда она нападает на Каддафи и помогает расчистить территорию, выводу контроля над нефтяными точками, это друг. Когда она помогает вытеснить из региона, ослабить в регионе Сирии влияние России и Ирана, которые являются геополитическими противниками, это друг. А в Мали это опять враг. То есть на самом деле в этом реалистский подход. Нету ни сил, ни государств, ни противников, которые были бы плохими с точки зрения реализма. Просто в некоторых случаях страна является объектом агрессии, а в другом случае не является, если это рационально в данной конкретной ситуации соответствует расчету. То есть, иными словами, здесь доминирует принцип рациональной внешней политики, где все рационально, где все четко подсчитывается. Ну, иногда, конечно, как любой подсчет, может столкнуться с определенными с изменениями, как конъюнктура рынка изменилась. Или, например, маленькая страна обратилась за помощью к неожиданно, что они отследили спецслужбы, к более сильным и так далее, или получил какой-то доступ, дополнительный ресурс. То есть здесь могут быть, конечно, ошибки. Но, в принципе, их основная идея отношения к войне в реалистской парадигме следующая. Война возможна, поэтому, будучи возможной, оборона и безопасность является главной задачей государства внешней политики. Война подчас выгодна, и когда она выгодна, ее надо вести. И третий момент. В войне не существует плохих и хороших. То есть ничего личного. Война не моральна. Война – это война форм. Война рациональна. Третий принцип. Не морально, но рационально. Это просто бизнес. Итак, соответственно, вот из этого исходит реализм. При этом является ли реализм и отношение реалиста к войне, например, милитаристским или агрессивным или угрожающим миру? С точки зрения самих реалистов абсолютно нет. Потому что их представление о, например, угрозе были. Если государство понимает, что извне могут быть угрозы, угрозы суверенитета, то оно подстраивает свою политику, свою экономику, свои вооруженные силы в интересах безопасности, усиливая свой потенциал. Тогда та страна, откуда исходят угрозы, видит, что перед ней железный занавес такой находится, и что поп, ракет, мощные экономики, сильные политики. И не нападают. А если не нападают, то что происходит? Война или мир? Мир. Потому что в виде сильного, отсюда фраза, хочешь мира, готовься к войне. Ты сильный, ты стукнул кулаком, показал ракетой, все притихли вокруг. Мир? Мир. Дальше. Что касается нападения. Если нападение рассчитывается точно рационально, а это главный принцип реализма, то в конечном итоге, может быть, прямой агрессии не потребуется. Достаточно будет развернуть свой потенциал военный, когда страна предоставит свои вышки или свои территории, или что-то еще более сильному противнику без проблем. Ну, если она имеет право сопротивляться, и тогда будет запущен механизм войны. Но если она рациональна и понимает, что все, она просто сдается, эта страна. И мир, опять мир. И третий момент. Существует с точки зрения реализма понятие, самое главное, это рациональности войны. Раз она рациональна, то подсчет при определенных случаях, даже если очень нужно куда-то внедриться и осуществить интервенцию, подсчет баланса может привести к тому, что даже сильная, мощная страна воздержится от ведения военных действий на основании того, что издержки будут слишком велики. И в результате чего мир. Соответственно, реализм, ориентированный на войну, готовый к войне, затачивающий свою внешнюю политику, исходя из возможностей и вероятности, большой вероятности войны, и наступательной, и оборонительной, и войны вообще глобальной, при этом из этого совершенно не вытекает, что в этой системе война будет более частым способом решения международных ситуаций, нежели возможно, и дальше уже дальше вступают модели хэвнов, Эдварда Карра, например, реалисты, которые говорят, что все страны, из одних половин, часть стран всегда удовлетворены своим положением, и часть стран не удовлетворены. Так вот, на самом деле, неудовлетворенные более склонны к ведению войны, потому что им надо перераспределить ресурсы в свою пользу. А те, которые have, страны имеющие, им они наоборот хотят сохранить статус-кво. Ну и прекрасно. Пусть каждый наращивает свой потенциал, как в каком-то смысле. Там, одни хотят изменить, все равно все непостоянное, другие удержать. Сложится balance of power, баланс сил, balance of powers. И, соответственно, эта система может быть конфликтной, а может быть вполне бесконфликтной, потому что одно будет сдерживать другое. Грамотная политика have, стран have сохранит за ними свои привилегии, а грамотная политика стран have not приведет к перераспределению в свою пользу, тоже если они будут рационально действовать. А если будут нерационально, погибнут, как Гитлер, например, да, ценой больших усилий. Ну вот он захотел, вот эта страна после Версаля, Германия, have not, которая не получила ничего после Первой мировой войны, отстроилась. Потом все получила, но хотела слишком, не рассчитала свои силы. Кстати, Моргентау, особенно Моргентау и Карр, основатели реалистского подхода, они как раз и говорили о том, что Гитлер не был реалистом. Он вел свою войну, исходя из идеологических принципов, раз не рационально рассчитывая баланс того, что он будет затрачивать и получать в ходе войны. Поэтому это ярчайший признак нереалистской политики, политика Гитлера. Потому что он хотел войны ради войны, он ставил нерациональные цели, и он бросил идеологический вызов капиталистам и коммунистам, исходя из того, что их идеологии не соответствовали его собственному. В то время, когда, вот, например, Карр считал, что Советский Союз, напротив, в отличие от Гитлера, несмотря на свою идеологичность, вел более реалистскую позицию. Потому что он вступал в войну тогда, когда ему было выгодно, и, в общем-то, по результатам построил мировую систему под контролем себе, при этом избегая и уклоняясь от прямой конфронтации там, где это было явно преимущество. Это тоже принципиальный вопрос. То есть реализм сам по себе совершенно не означает ни милитаризма, ни беллицизма, то есть призыва к войне. Это просто допускание войны как всегда открытой возможности, исходя из принципа международных отношений, основанных на анархии международных. Вот как видит ситуацию реалисты. Последнее можно сказать, что реалисты и неореалисты всех типов, и современные реалисты рассматривают такое положение дел, как вечное. То есть вот всегда будет так, что природа человека такова, он не несет в себе агрессию. Природа государства такова, что упорядочивает эту агрессию. И, соответственно, упорядочивая эту агрессию, переводит ситуацию в разряд потенциальной войны форм, где воюют между собой уже не граждане, не народы, не люди, а государства. И дальше, именно потому что речь идет о войне государства, дальше все приобретает рациональный, подсчитанный, оформленный характер. Война форм. Соответственно, ну, есть такое направление, гиперреализм в современной американской политике, которое есть наступательный реализм и гиперреализм. Но они просто говорят, что слишком много в реализме уделяется внимание оборонному дискурсу. Надо больше говорить о наступательном дискурсе. Хотя на самом деле и они не являются наступательными реалистами. Например, сторонниками интервенции в Ирак или в Афганистан. Что любопытно, что в последние десятилетия реалисты как раз оспаривают рациональность многих интервенционистских действий политики США. Как это ни странно. Они просто считают, что это нерациональная вещь, что платить за это придется гораздо дольше, и что, создав ситуацию контроля над оккупированными территориями, потом Америка столкнется с гораздо лучшими результатами. Они причем критикуют не сам факт агрессивного вторжения, а просто нерациональность этих конкретных операций. То есть они не имеют ничего против войны, они имеют против нерациональной, глупой или провальной, или проигрышной войны, или войны, которая создаст потом отрицательный результат. Это вот принципиальный момент. И вот, как ни парадоксально, последние десятилетия как раз реалисты выступают противниками большинства военных агрессивных действий, которые ведет США по всему миру. Они различаются, некоторые что-то одно признают, что-то другое нет, но в основном американские реалисты стоят, как ни странно, за как бы ограничение подобного рода интервенций военных, как в Афганистане, в Ираке, в Ливии. Сейчас нет, считаю, что имеет смысл поддерживать сирийскую оппозицию, ваххабитскую профсоюзу для свержения Асада. Но это вот на практике. Теперь приходим к либералам. Вот тут возникает сразу другой контекст, совершенно другая антропологическая картина политики. Человек добр, человек уже не волк. Соответственно, это, кстати, очень хорошо у Толстого. Лев Толстой был представителем как раз классического пацифизма, либерального толка. У него даже есть такая работа небольшая, которая называется «Поздняя», «Лжеучение государства». Он говорит, государство оправдывает тем, что оно является ответом на преступления, которые могут совершить граждане. И для этого оно организует свою собственную систему, которая легально претендует на осуждение казни, насилия, и таким образом становится вместо того, чтобы быть преградой на пути преступного общества, создает преступное общество, государство преступно. Вот в этой анархистской модели Льва Толстого, продолжающего Кропоткина, Бакунина, в этой формуле лжеучения государства вся логика либералов выражена очень ясно, что на самом деле, если человек хорош, а к нему относится так, как будто он потенциальный преступник, и для его наказания заведомо превентивно создается тоталитарная система или просто наказующая система государства, соответственно, источник агрессии проистекает не из человека, который добрый, а из государства, рассматривая человека как потенциально злого, для борьбы с этой несуществующей угрозой создает вполне существующую угрозу в лице государственного аппарата, машины, полиции, внутренних войск и так далее. А еще и ведет завоевательные войны вовне. Это вот логика либералов. Поэтому проблема плохого общества, плохих нравов общества и проблема в значительной степени в самом государстве, считает либерал. Поэтому либералы говорят, самая главная цель – это мир. То есть мы должны, говорят либералы, поставить войну вне закона. Война не может быть легитимной, как не может быть легитимным никакое насилие. Ни насилие государства по отношению к гражданам не является легитимным, ни насилие одного государства по отношению к другому государству тоже не является легитимным. Это означает, что принцип пацифизма берется как универсальный принцип глобальной морали. Соответственно, здесь совершенно другое отношение к войне. На самом деле война коренится не в человеке, а война коренится в государстве, в национальном государстве как таковом. То есть основным источником агрессии является не человеческая природа, а структура Левиафана, с точки зрения либералов. Таким образом, они идентифицируют источник возможной войны, либералы, в государстве как таковом. Из этого есть принципиально несколько фундаментальных выводов, на которые ориентируются либералы. Первый вывод. Это самые ранние либералы, самые умеренные либералы. Они говорят, государство должно быть все более и более мирным. Раз, и ориентированным на просвещение граждан. Два, и все более и более сужено. Три, то есть государство должно быть меньше, оно должно быть гуманным, и оно должно заниматься просвещением. То есть задача государства, с точки зрения либералов, это быть некой антитезой Левиафана. Не препятствовать своих граждан создавать гражданское общество, не политические формы сообщества. Расширять зоны их прав и свобод. Обучать их и образовывать, делать их гуманными, ответственными людьми. И при этом максимальным образом постепенно исчезать. Это внутри государства, во внутренней политике. Итак, хорошее государство – это какое государство? Во-первых, это исчезающее государство, которого все меньше и меньше и меньше становится. Оно выходит из экономики, потом оно выходит уже там из там, организации жизни, из моральной сферы, из религиозной сферы, все становится более-более секулярным. Все меньше аспектов общества оно захватывает и передает самому обществу, пока оно не стянется к некой такой бесконечно малой точке. Государство выходит из экономики, потом из политики, потом вообще не выходит как таковое. При этом оно, уходя, должно просвещать еще. Вот уверенные либералы, они говорят, что задача просвещения, главная задача государства, его можно допустить, философ, существование перед лицом внешних угроз и перед лицом недовоспитанных граждан. То есть это такие вот, самые такие мягкие формы либералы, которые говорят, государство должно просвещать. А более жесткие либералы говорят, государство должно, просвещая, самоуничтожаться, постепенно передавая свои полномочия уже институтам гражданского общества, вплоть до образования. Образование должно становиться частным, публичным, социальным, только не государством. То есть, по сути дела, хорошее государство с точки зрения либералов – это отсутствующее государство. Государство, которое отсутствует. Поэтому, если мы не можем представить себе пока, говорят либералы, полностью отсутствующее государство, давайте мы рассмотрим его как уходящее государство. Пусть процессом его бытия будет исчезновение, эвапоризирующееся государство. Государство, которое то ли есть, то ли нет, как в Евросоюзе современном. Вот есть ли современная Франция, нет ли современной Франции, валюта общая, границы общие, граждане общие, все есть, все общее на самом деле. Просто законы общие, правила общие. Есть государство Франции? Вопрос, на самом деле. Это государство, которое уходит. То есть вот, любое государство хорошо, если оно уходит, если его мало, если это государство движется в сторону самоликвидации. Одновременно оно должно еще, уходя, с точки зрения либералов, воспитывать граждан, чтобы на их месте, после того, как оно ушло, оно оставило гражданское общество, а не какие-то еще донациональные, архаические, страшные, варварские порты. И за этим оно следит, чтобы порт не было, чтобы все подлежали очень строгому такому законодательству, все бы впитали в себя просвещение, а потом государство может быть свободным во внутренней сфере. Теперь, как это проецируется на международную политику, на внешнеполитические отношения? Это означает, что должна быть инстанция надгосударственного толка, главной задачей которой был бы мир. Вот идея создания мирового правительства – это идея принуждения к миру. Вот это очень принципиальный вопрос, и вытекающий из этого вопроса другое – право на вмешательство или еще ответственность для вмешательства. R2P, называемый принцип. Responsibility to protect. Это либеральный принцип международных отношений. Responsibility R. To, обычно пишется двойка. To protect. R2P. Responsibility to protect. Право на защиту. Имеется в виду право на защиту религиозных меньшинств, сексуальных меньшинств, просто меньшинств, полноценных, неполноценных всех. Это право вмешательства означает наличие инстанции наднациональной, надгосударственной, задачей которой этой инстанции обеспечение мира. При этом такое обеспечение мира, чтобы мир стал юридической нормой, главенствующей в международном праве. Раз. Таким образом, война не должна быть легитимной, в отличие от реалистов. Любая война является преступной с точки зрения такого либерализма. И должна быть такая сила у мирового правительства, которая способна заставить тех, кто нарушает это правило, подчиняться этому мировому правительству, этому наднациональной инстанции. То есть должны быть некоторый силовой потенциал, некая мировая полиция, которая будет карать и наказывать те государства, которые отказываются от этой модели политики. Ну, и вот, да, вот пока вот эти, сейчас на следующий момент. Итак, либералы полной противоположности реалистам в либерально-международных отношениях говорят о том, что война нелегитимна, мир является абсолютной ценностью, человек хорош, государство не вечно, а временно и должно уничтожаться как можно быстрее. Не просто уничтожаться, испаряться. Очень важно. Уничтожаться, уничтожение государства может привести к приходу таких подгосударственных тоталитарных структур. Ну, например, к ваххабитам, как радикальных фундаменталистов, как в свое время на странах арабского мира, или каких-нибудь еще там радикальных националистов, которые, по сути, могут создать свою, при развале государства, свою политическую систему, подчас радикальную. Вот это государство должно следить, чтобы этого не произошло, и уходить тогда, когда на месте после своего уничтожения остается гражданское общество. Гражданское общество – это общество просвещенное, общество индивидуалистическое, общество секулярное, общество толерантное, общество, не допускающее претензии ни по гендерным, ни по религиозным, ни по национальным принципам. Вот только тогда государство уходит. То есть государство подтягивает, воспитывает народ до состояния толерантности и потом исчезает. Государство передает политику в сферу экономики, культуры, социальных образований, создает поле демократизации обязательной, и после этого исчезает. То есть пока демократия не установлена, гражданское общество не создано, государство рано уходит. Оно еще должно образовать это государство, толерантность, гражданство. А потом, когда уже все это сделано, оно может исчезать. Вот как мыслит либерал международных отношений. Соответственно, выполняя эту функцию, государство, исчезающее государство, должны инвестировать свой суверенитет, передавать его постепенно на национальные инстанции. ООН, Лига наций или Евросоюз – вот три примера. Лига наций после Первой мировой войны, ООН после Второй мировой войны. И Евросоюз вот в наше время представляет собой три модели или три ярких примера создания наднациональных органов с разным уровнем полномочий, созданных по разной модели, которые являются тремя проектами либералов международных отношений. Первый проект создания Лиги наций основывался на идее Вудро-Вильсона, в первую очередь, а тоже полностью состоит школы либерализма в международных отношениях. ООН – это реализация на следующем этапе, где еще сохраняется принцип суверенитета, но организуется Совет Безопасности ООН, который имеет право, по сути дела, силовым образом в некоторых случаях, когда существует консенсус между членами Совета Безопасности ООН, принудит те или иные страны к миру под угрозой вторжения войск ООН, есть войска ООН, обратите внимание, вы увидели, так называемые голубые каски, это войска ООН, это уже мировая полиция, это прообраз мировой нуклеус, ядро мировой полиции. И Евросоюз является уже таким пиком, когда несколько национальных государств европейских, которые воевали друг с другом в течение веков, воевали не только в древности, во втором номосе, вернее, в первом номосе Земли, когда существовало традиционное общество, но и те государства, которые в новое время, уже в эпоху просвещения, в эпоху модерна, в эпоху максимального интеллектуального и научного и культурного модерна в 20 веке уничтожали друг друга миллионами, это Первая и Вторая мировая война, вот эти государства, которые резали друг друга нещадно, страшно, даже в эпоху такого высшего нравственного развития, в эпоху просвещения, они, несмотря на этот внутренний конфликт, имеющий колоссальную историю, они сдают свои государственные суверенитеты в пользу Евросоюза, в пользу Европрезидента, Европарламента, Еврокомиссии, Страсбургского суда и так далее. Ну, это вот как раз пример, три примера на разных уровнях, в разной степени глубины и фундаментальности, реализации на практике идей либералов международных отношений. Соответственно, мир, и вот самая главная идея, Европа объединяется, чтобы внутри нее не было возможности даже войны. Все это делается ради мира, потому что война есть абсолютное зло. Вот такова логика либералов международных отношений. Единственное, надо что иметь в виду. Что существует для либералов еще такое понятие, как враг. Но этот враг это уже совсем другой враг, нежели враг форм у реалистов. Где одно государство, которое сегодня стоит на противоположной стороне, враг, а завтра оно уже друг с точки зрения реалистов, а потом опять враг. Ничего личного, все зависит от расчета, от ситуации к ситуации. Это война форм. А вот либералы, которые настаивают на тотальном мире, утверждают, это тоже показывает Карл Шмидт в своей статье «Тотальное государство, тотальная власть, тотальная война». Именно либералы настаивают на понятии тотальной войны. То есть в интересах тотального мира либералы объявляют тотальную войну. Карл Поппер, один из главных теоретиков либеральной философии, называет свою главную работу «Открытое общество». Кто знает, как дальше продолжение этой? Да, правильно. «Открытое общество и его враги». Враг – категория военная. Так вот, с точки зрения либерализма в международных отношениях существует мир как абсолютная норма и благое человечество, как толерантное, тихое, терпимое, гуманное, альтруистическое или эгоистическое все равно человечество, но, по крайней мере, мирное. И есть враги этого человечества, которые не разделяют точку зрения либералов. Например, антропологический оптимизм либералов. Либо не согласны с ликвидацией национального государства, либо не согласны с принятием секулярной индивидуалистической модели рыночного общества, на которой основана либеральная модель, либо не согласны с либеральной демократией, которая рассматривается в качестве прямого пути модернизации и создания гражданского общества. И вот все эти категории людей, куда Поппер относит Платона и всю классическую философию, Гегеля, правых консерваторов, сторонников государства, социалистов, Маркса и так далее, практически почти всех, кроме самого Поппера. И вот они относятся к категории тотального врага, который необходимо уничтожить. То есть, в одном случае мы имели в виду, имели дело с войной формы, где говорится, война возможна, война вероятна, давайте к ней готовиться, давайте воевать, если это нужно, если это полезно, если это рационально. Война, что же, так вытекает из человеческой природы, мы переносим ее из войны всех против всех, из хаоса, на уровень форм, мы придаем ей определенные правила, мы ее концептуализируем, войну, говорят реалисты. Мы не ставим специальной задачи ее избежать, мы ставим задачу ее перевести в сферу разума, говорят реалисты, и ограничить ее рациональность. А что говорят либералы? Мы должны уничтожить войну. Мы должны выкручивать понятие врага и враждебности из человеческого общества, потому что человек благ. И для этого надо уничтожить наших врагов. Таким образом, либерализм, настаивая на абсолютном мире, приходит к абсолютной войне, тотальной войне либералов и их противников. Во имя мира на Земле. То есть война приобретает характер пути к тотальному миру. Тотальная война как путь к тотальному миру. Для этого либералы должны уничтожить всех противников гражданского общества, все подгосударственные типы, например, религиозной консолидации людей, война отстаивает своих интересов, постепенно война должна быть объявлена не демократическим, не современным, не рыночным, не либеральным государством, а потом и всем государствам, которые препятствуют мировому правительству. Таким образом, одна из идей либералов создать так называемую лигу демократии вместо ООН, куда войдут только либерально-демократические, то есть либеральные страны во главе с США и Европой, и дальше все остальные будут распределяться по мере того, кто является другом лиги демократии, это друзья открытого общества, и те, кто является врагами лиги демократии, то есть врагами открытого общества. А те приобретают характер тотального врага, который должен быть уничтожен в ходе тотальной войны. И это требует тотальный мир. Тоже нет, ничего здесь нет, никакого двойного стандарта. Это логика либерала, с одной стороны, с другой стороны, логика реалиста, которую просмотрели. Так вот, двойные стандарты, которые мы часто критикуем в международной политике, происходят из того, что эти две логики накладываются. Потому что на самом деле, с одной стороны, начинается война за демократию, она превращается в войну за национальные интересы США, или наоборот, начинается в интересах национальных интересов США, начинается или с точки зрения либерализма, наоборот, подвергаются уничтожению те страны, которые там могли быть союзниками с точки зрения реализма, но исповедуют другую идеологию, попадают в разряд врагов открытого общества, декларируются как rogue state, так называемые бандитские государства-негодяи, и, соответственно, дальше тем самым легитимизируется вторжение в эти страны. Соответственно, ощущение того, что нас глубоко и грязно обманывают, складывается из-за того, что либерализм и реализм на самом деле не являются ни тот, ни другой доминирующей моделью при построении внешней политики США, стран Запада. Они комбинируются. На самом деле дебаты по международным вопросам во всем американском обществе и в западном обществе, особенно американском, это вот 50% реалистов, в основном, ну не только в республиканской партии, 50% либералов международных отношений, которые в основном концентрируются в демократической партии, но тоже далеко не полностью. Соответственно, вот реализм и либерализм – это две парадигмы международных отношений, которые диаметрально разным образом осуществляют понятие войны и мира, потому что основываются на разных антропологических принципах, поскольку исходят на разных предпосылках и видят судьбу, историю развития человечества по-разному. И тем не менее, американская политика, например, это результат того общего поля, где они друг с другом накладываются. Потому что в некоторых случаях есть пространство консенсуса между двумя моделями. Ну, например, является ли Соединенные Штаты либеральным демократическим государством? Да, безусловно. Соответственно, интересы этого государства для либералов не являются чуждыми. Соответственно, в той степени, в которой Америка действует от лица либерально-демократического рыночного гражданского общества и заботится о соблюдении прав человека, в этой мере национальная политика США, как бы она ни осмыслялась реалистами, приветствуется либералами. Ну и наоборот, либерализм в некоторых случаях может служить предлогом для укрепления национальных интересов США. То есть про распространение демократии, которой Стивен Манн, такой специалист по новым формам вооружения, он рассматривает демократию как вирус. Он говорит, демократия – это самый лучший способ оружия. Сильное западное либеральное государство укрепит этот вирус, а слабое государство уничтожит. То есть для западного человека это полезно, это укрепляет его, а для незападного его разрушает. И прекрасно, мы будем использовать его везде. Либеральных и западные общества это сделает сильными и процветающими, а незападные и нелиберальные разрушат. И прекрасно мы с ними и воюем. Соответственно, вот этот двойной момент использования либерализма и реализма, совершенно противоположных, если угодно, политических философий, применительно к одному и тому же государству, в частности США, создает пространство, очень интересное. Пространство, если представить себе два круга, пространство общего. Вот либерализм, вот реализм. Философии совершенно разные. Но есть то поле, которое для них общее, где действует формула США равно демократии. И тогда либералы поддерживают США как демократию, а реалисты поддерживают демократию как США. И между ними вот на этом поле происходит консенсус. Но если либералы предлагают начать какое-то вторжение, которое явно исходит из того, что они нашли врага, Саудовская Аравия, никакой демократии. Демократии zero, но с точки зрения реалистов, это очень хорошая страна, потому что позволяет американскому военному контингенту там находиться и поставляет безукоризненно по договоренным ценам нефтересурсы. Значит, для реалистов Саудовская Аравия плюс. А для либералов, потому что там царят совершенно zero, human rights zero, соответственно, говорят, нет, надо напасть на них, потому что они совершенно другие. Вот тут начинаются дебаты. Они говорят, ни в коем случае, это наши друзья. Те говорят, да какая, посмотрите, ты там, human rights zero, срочно там нападать. Это вопрос обсуждается. А там, где они находят консенсус, там не обсуждается. Из-за этого возникает ощущение, что у нас двоится. Республиканцы это реальность, и, как правило, ну не всегда, но республиканская партия, а демократы, либералы, но тоже не всегда. Поэтому взгляд на войну и мир у них фундаментально для двух типов противоположный. Но на самом деле у них есть и общая зона, которая позволяет Америке проводить устойчивую политику. Но интерпретируется одна и та же политика с помощью двух моделей. Теперь, если мы посмотрим Европу, то Европа, конечно, это пример доминации либерализма в международных отношениях, сегодняшний Евросоюз, это классический либерализм в международных отношениях. Здесь пацифизм, здесь минимум военного контингента, здесь идея мира, свободы гражданского общества, упразднения государственности и так далее. То есть здесь как раз Европа мыслится как прообраз мирового правительства. То есть это вот либеральное сегодняшнее Евросоюз. Хотя это было не так давно все это. До какого-то момента Франция, Германия, Италия, Англия играли самостоятельную роль, как крупная держава, где был реализм. Но сегодня само создание Евросоюза означает в значительной степени упразднение евро-реализма, европейского реализма, то есть сегодня реалистов довольно мало. Хотя есть, во Франции, например, есть Франсуа Дюаль, Эмрик Шофрат, представители так называемого европейского, французского даже неореализма, но они не характерны для этих государств, потому что Европа, Оланд, Меркель, это, конечно, либералы международных отношений. Так, война и мир, вот эти базовые парадигмы, если вы это поняли, вы уже можете легко интерпретировать самый главный тренд мировой политики. Теперь несколько дополнительных элементов, которые тут уже более нюансированы. Вот эти базовые принципы, их надо понять, чтобы вообще понять отношение к войне, международных отношений. Дальше пойдут нюансы. Первый нюанс. Английская школа. Английская школа, как и всегда, занимает противоположное положение между либерализмом и реализмом. И рассматривает основной акцент в вопросе анализа войны, ставит не на реалистской анархии, с одной стороны, то есть не признает войну, с другой стороны, не признает наличие транснациональной инстанции, которая могла бы сделать войну нелегитимной, потому что это бы шло вразрез суверенитету. И что она предлагает? Вслед за Гуго Гроссе, представители английской школы предлагают рассматривать разные типы войны, и, например, социологию и социализацию войны. Что на самом деле не только, в отличие от реалистов, война ограничивается рациональными эгоистическими интересами каждого государства. Еще существует фактор престижа, фактор клуба. Что если некоторое государство ведет себя даже очень рационально и успешно, но вопреки мнению других государств, оно может подвергнуться остракизму, а со стороны других государств, и эти другие государства, не будучи в состоянии принудить к миру или изменить политику, тем не менее ставят такому государству знак «бандитское государство». И вот дальше представители английской школы международных отношений показывают, что в 19 веке многие европейские правители, которые имели возможность начать ту или иную войну там, за колонии, за переселение зон влияния, воздерживались от этого, не исходя из того, что это было нерационально, и не исходя из того, что это кто-то мог запретить, потому что никто не мог запретить суверенитет, Вестфальский мир, а исходя из того, что таким образом они потеряли бы престиж в клубе великих европейских держав. Престиж социологических категорий. Соответственно, английская школа говорит, что проблема войны и мира не столь рационально и эгоистично, как мыслят реалисты, но и не столь транснационально и морально, как мыслят идеалисты-либераторы, пацифисты. Война возможна, но война имеет различные формы, бывают справедливые и несправедливые войны, и признание той или иной войны несправедливой может эффективно влиять на тех, кто ведет эту войну, или тех, кто признает эту войну несправедливой. Единственное, что это признание, в отличие от либералов, не имеет легитимного статуса. Это некий психологический настрой или имидж государств, который не складывается, не сводится ни к рациональным эгоистическим интересам, как считают реалисты, и не регулируется какой-то транснациональной инстанцией. И тем не менее является тем фактором, который предопределяет множество конкретных случаев начала или окончания войны в международных отношениях. Вот что предлагает английская школа. То есть если здесь доминирует Гоббс, и государство государству волк, Левиафан Левиафан враг, в либерализме доминирует Кант, что должно быть гражданское общество единое, единый мир, как раз об универсальном мире, одна из последних работ Канта была, он провозвестник как раз либерализма международных отношений, во всех смыслах об этом говорили. И здесь для представителей английской школы доминирует Гуго Гроций, который как раз на заре нового времени создал квалификацию типа войн. Справедливая, несправедливая, с участием комбатантов, нон-комбатантов. То есть придание войне форм, Карл Шмидт, и еще социологического измерения. Измерение престижа, измерение справедливости, измерение праведной и неправедной войны, агрессора и защищающегося и так далее. Что наведение войны, на ее начало, влияние с точки зрения реалистов не должно оказывать с точки зрения представителей английской школы международных отношений, но тем не менее оказывает. Поэтому они корректируют таким образом реалистов, но при этом говорят, что это не является легальной инстанцией, а является формой социального отношения, то есть установки, социологической установки государства или клуба государств по отношению к тому, кто в этой войне участвует, является ее жертвой или ее инициатором. Это английская школа международных отношений. Так интерпретирует проблему войны. Приходим к марксизму. Марксизм в международных отношениях. Последняя позитивистская парадигма. Марксизм считает, что есть только одна война. Это война буржуазии и пролетариата. Классовая борьба или война классов, которая идет совершенно по другой схеме, нежели война между государствами. Можно представить себе различные государства как вертикальные структуры. Так вот, эти вертикальные структуры марксизм делит в международных отношениях на две части. Существует национальный пролетариат и национальная буржуазия. Когда наступает момент войны, воюет как раз в интересах национальной буржуазии национальный пролетариат, говорят марксисты. Тем самым любая война, национальная между одним государством и другим государством, ведется в интересах буржуазии каждого из этих государств за счет интересов пролетариата каждого из этих государств. Поэтому существует необходимость объединения пролетариата мирового в единый мировой пацифистский пролетарский блок. Отсюда идея саботажа империалистических и националистических войн со стороны военных, потому что военные — это пролетариат. И пролетариат должен воевать не в интересах национальной буржуазии, а против национальной буржуазии. Воевать — отсюда вот идея пролетарии всего мира соединяется. И вот эта идея объединения пролетариев всех стран, против кого объединяются против пролетариев всех стран? Против буржуазии всех стран. С точки зрения марксистов, все буржуа всех стран солидарны между собой. Поэтому необходимо перевести межнациональную и империалистическую войну в классовую войну. То есть если война начинается, то пролетариат, который получает на это время оружие в лице солдат, ополчения, должен направить это оружие против тех, кто ему дали это оружие. И воевать не с соседним пролетариатом, с соседней страной, а с своей собственной буржуазией. Объединиться, заключить мир и свергнуть везде правительство. Так Ленин и Троцкий поступили в Российской империи. Так же они хотели поступить и в Германии. То есть коммунисты в Германии после поражения Германии Первой мировой войны объявили о Баварской республике и тоже подняли вопрос о объединении и обращении оружия, которое оказалось в руках немецкого пролетариата, против своей буржуазии. Вот как теоретически рассматривает марксизм в международных отношениях проблематику войны. Война – это классовая война в первую очередь. И если начинается война национальная, то пролетариат, то есть те, кто ее ведут, должны побрататься со своим врагом. Соответственно, пролетариат, солдат с солдатом, и начать убивать офицеров своей и чужой армии. Просто переход из, скажем, столкновения право-лево, например, не сверху. Совершенно другая симметрия войны. Соответственно, с точки зрения неомарксистов, они рассматривают, как показывает, например, Эммануил Валлерстайн, всю систему как мир-систему, где существует единая глобальная буржуазия. И если она еще разделена на отдельные государства, то это ничего не значит. Она все больше и больше тяготеет к консолидации своих классовых интересов на планетарном уровне. Этому способствуют транснациональные корпорации, создание различных экономических мощных сетей, которые пронизывают мир новых технологий, и чьи ресурсы оказываются в руках ограниченного количества топ-менеджеров или владельцев, или главных семей, которые контролируют мировую промышленность и мировые финансы. И против этого стоит мировой пролетариат, гастарбайтеры, салариат, то есть люди, работающие за зарплату, за маленькую и большую, неважно, все они являются эксплуатируемым глобальным классом, который представляет собой мировую периферию, самую нищую, бедную, поставляющую трудовые ресурсы, и поэтому миграция неизбежна, потому что неизбежно глобальное районирование планеты. То есть, кто здесь ведет войну? Вот здесь, в этой ситуации глобализма, говорят неомарксисты, анализирующие процессы, протекающие уже в наше время, в конце 20-го, 21 веке, кто с кем воюет? Воюет мировая буржуазия, эксплуатируя мировой пролетариат. Буржуазия находится в ядре миросистемы, мировой пролетариат на периферии. Соответственно, мировой пролетариат, особенно в лице бедных стран, в лице мигрантов, в лице нелегальной иммиграции, должны отомстить и напасть на глобальную буржуазию. Это они не слепо ей сложились. Но для этого, считают новомарксисты, необходимо мощно перемешаться, чтобы буржуазия стала полностью интернациональной, чтобы в западную буржуазию были включены нефтяные шейхи, представители коррупционных элит, развивающихся стран в ходе демократии, чтобы Абрамович купил Шелси и на яхте пришвартовался у берегов Британии, став частью клуба Челси, и стал частью мировой элиты. Туда же в эту мировую элиту должны интегрироваться арабские шейхи, туда же должны индусские предприниматели и так далее. То есть создается глобальная мировая буржуазная элита, и также необходимо, чтобы мировой пролетариат интегрировался, чтобы потоки трудовой миграции из третьего мира захлестнули собой страны второго мира, стран второго мира захлестнули страны первого мира, и вот на улицах наших городов, европейских или восточных, все потеряли бы полностью свои этнические, культурные, национальные особенности, чтобы были люди такие и правящие нити, и в мировом пролетариате всех цветов кожи, такого неопределенного типа, как вот Наоми Кэмпбелл, который иллюстрирует собой новый тип будущего, тип смешения черных, белых, желтых, красных, в таком постнациональном, пострасовом ключе, то есть, скажем, мировая буржуазия цвета Наоми Кэмпбелл и мировой пролетариат цвета Наоми Кэмпбелл. Кто будет более темный или светлый, не имеет значения, все будут одинаковы, потому что речь идет о глобальной транснационализации этих процессов. И вот богатые неопределенного цвета и неопределенной этнической принадлежности будут бороться с бедными такой же неопределенной этнической принадлежности, такими же глобальными. Глобальные богатые против глобальных бедных. Вот та глобальная пролетарская революция, глобальная война, которую мыслят себе марксисты. А другие национальные столкновения они рассматривают как те, которые необходимо использовать для приближения пролетарской революции, двигаться в сторону интернационализации, поскольку это правильно, но на классовой основе. Это тоже глобализация, но другая. Она называется, в отличие от глобализма, альтерглобализм. Либеральный глобализм называется так просто глобализм, когда речь идет об объединении всего мира под эгидой либеральной буржуазной идеологии. А альтерглобализм предлагает использовать эту глобализацию для консолидации революционного пролетариата на основании мирового перемирия. Так понимается война в неомарксизме. Война и мир. Закончили с позитивистами. Модели международных отношений. Теперь война с позитивистскими моделями международных отношений. Теперь переходим к постпозитивистам. Я боюсь, мы не уложимся, но кратко хотя бы давайте посмотрим. Соответственно, постпозитивизм предполагает, что война не есть объективное эмпирическое явление, а продукт особой конфигурации дискурса. То есть война есть текст. Война есть текст. Война есть выражение конфликта человека, который говорит или пишет. То есть война – это языковое явление. Война – это текстуальная аналогия текста. Это грамматика войны, считают представители постпозитивизма. Поэтому, если говорить совсем грубо, война – это конструкт. Если мы начинаем описывать мир, обратите внимание слово «описывать», осуществлять его дескрипцию, как, например, конфликтный, если мы описываем международную среду как наполненную угрозами, если мы возводим безопасность в высшую ценность таким образом, мы конфигурируем человеческое общество, а дальше состояние человеческого сознания и проведение политики в духе этих параноидальных страхов. То есть человек является врагом самого себя. Опасность для человека, война находится не вовне, утверждают постпозитивисты, война находится внутри нас. И эксплицируя эту войну вовне, мы ее и порождаем. То есть на самом деле война — это призрак, химера, которая угнетает и преследует наше сознание. Война в нас. И начиная эксплицировать эту войну вовне, мы в конечном итоге начинаем воевать. Итак, здесь можно так сказать, что война не лежит, это не является свойством объективной логики развития международных отношений. Война является продуктом субъективной практики тех, кто описывает международные отношения в духе войны. Ну, соответственно, больше всего подвергается, таким образом, все постпозитивисты так или иначе занимаются деконструкцией войны. Конструктивисты на этом и заканчивают. Конструктивисты говорят: надо деконструировать войну и сконструировать мир. Что значит деконструировать войну? Значит показать, что, например, реализм является не фиксацией объективного положения дел международных отношений, а созданием такой системы, которая сама по себе чревата войной. Как только мы начинаем чего-то бояться и беспокоиться о безопасности, как только мы говорим, что безопасность является нашим высшей целью государства, мы начинаем продуцировать параноидальные страхи другого. Значит, мы перестаем ему доверять, мы начинаем относиться к нему с опаской. Мы готовим вооружение, чтобы защититься от этого другого. Другой видит, что мы от него защищаемся, и тоже начинает защищаться, а мы еще потом не напасли на этого другого, потому что мы еще и совсем агрессивно, говорят конструктивисты. Если мы осознаем, что речь идет отнюдь не о фиксации объективных вещей, а о неком произволе, о том, что мы хотим войны, соответственно, мы ее и конструируем, и на самом деле, возможно, это образ другого, который рождается через эту обсессию, одержимость безопасностью, может быть, совсем иной, может быть, не такие, вот как, представляете, группа, по-моему, Clash, английская, у них были такие песни, которые считались пиком пацифизма, это в эпоху последних лет холодной войны, пиком пацифизма, либерализма. The Russians love their children too. Русские тоже любят своих детей. Представляете, это считалось пик такой гуманности. Русские тоже любят своих детей. Представляете, какие русские, что надо объяснять и петь, и вот выйти завоевать по-английски, Russians love their children too. Какой же образ у этих русских должен быть, если это является открытием? Русские не любят своих детей. Русские — это такие звери, такие сволочи, которые думают только о том, чтобы уничтожить мир с помощью ядерной бомбы. Вот приблизительно, меняя образ русских, считают конструктивисты, пусть даже так, начинают, что они еще вот детей, собаки такие своих любят. Соответственно, уже как бы лучше, уже мы там продвинулись в сторону деконструкции агрессии. Если они любят своих детей, может быть, они не будут забрасывать нас ядерными бомбами. А может быть, они вообще не собираются дальше. Логика забрасывать нас ядерными бомбами. И может быть, мы напрасно всю эту историю. И вот такая деконструкция агрессии и безопасности с точки зрения конструктивистов позволяет изменить реальную конкретную картину положения международных дел. То есть, если мы начнем подвергать более пристальному анализу истоки наших страхов, истоки нашей агрессии, если мы начнем осуществлять, понимать, что это не объективный ответ на то, что есть в реальности, зависящей от нас, а есть проекция нашей воли, мы просто сможем перестроить это отношение. Итак, основная идея конструктивизма в отношении войны и мира. Необходимо деконструировать войну как дискурс и сконструировать мирный дискурс. То есть мир – это тоже результат разговора. Говоря о мире, мы утихомириваем самих себя и других. Таким образом, дискурс о войне и дискурс о мире являются двумя произвольными с точки зрения конструктивизма реальностями. Благодаря одному дискурсу и другому дискурсу, тексте о войне приближается война, благодаря тексту о мире приближается мир. При этом, на самом деле, в текст о войне вкладываются и текст о безопасности, текст об угрозе, текст об обороне, текст о государстве и так далее. Соответственно, этот принцип так или иначе свойственен всем представителям других направлений постпозитивизма, но с такими нюансами. Ну, например, критическая теория, она включает представление о грамши, неограмшизме в международных отношениях Кокс и Гиль, которые утверждают, что на самом деле дискурс о войне является продуктом гегемонистского дискурса. Гегемония в критической теории международных отношений – это осуществление властных функций в сфере разговора, дискурса, науки, культуры, а не в сфере политики или экономики, как классических марксистов. Соответственно, это понятие гегемонии и есть понятие войны. И представитель критической теории, так же как марксисты предлагают создать контргегемонистский блок для свержения гегемонии, то есть это отзыв классовой борьбы, но классовой борьбы в сфере дискурса, в сфере текста, в сфере культуры. То есть здесь мы имеем дело с продолжением марксизма, но только не в экономике и в политике, как у классических марксистов, а в деле в плане текста. Это, что касается критической теории международных отношений, которая вслед за Грамши выделяет сегмент, в котором развертывается гегемония, и предлагается, гегемония является источником войны, дискурс гегемонистский является военным дискурсом, соответственно, контргегемонистский дискурс должен избежать войны именно как установление неравновесных отношений. Теперь, что касается постмодернистов международных отношений, то же самое, только они ставят акцент не на гегемонии, а на воле к власти. Они следуют за структуралистами, постмодернисты говорят, что любой текст отражает в себе волю власти. Соответственно, любой текст есть насилие. Любая грамматическая конструкция уже чревата войной, потому что в ней есть субъект и объект. Соответственно, необходимо придумывать новый язык, который бы строился на альтернативе воли к власти. Деконструкция воли к власти в дискурсе и порождение другого невластного дискурса, не военного дискурса, приведет к пацифизму. Приблизительно такое акцентирование той же самой конструктивистской модели. Феминистки. Ну, здесь самый яркий подход в международных отношениях. Феминистки говорят, война – это мужчина. Соответственно, если война – это дело мужчин, соответственно, почему женщины должны терять своих сыновей, должны терять своих мужей, отцов, и почему они сами становятся жертвами войны? Если это только половина человечества от лица всего человечества занимается тем, что выражает некоторые психологические гендерные установки. Отсюда понимание гендерной критики войны. Женщина, которая выступает носителем символа пацифизма, либо свою агрессивность, если она ей присуща, оправляет иным образом, нежели мужчина. Нет, прямое, а например, косвенное агрессия. Соответственно, эта феминистская деконструкция гендерной войны очень удобна с точки зрения милитаризма. Ну, в армии служат в основном мужчины, а армейская психология, военная психология – это мужская психология, и вообще война – это гендерное занятие мужчин. Соответственно, привнесение, а там как бы о женщин не спросили. Если женщин спросят, они построят систему войны совершенно другую. Где, скорее всего, войны просто как таковой не будет, будет что-то предвидеть другие модели отношений. По крайней мере, так феминистки считают. Соответственно, усиление факторов количества женщин в политике является способом мирного решения многих ситуаций. Отсюда гендерный стиль, женский стиль в международных отношениях является, с их точки зрения, способом избежать войны. А поскольку все это не что иное, как дискурс, в этом феминизм в международных отношениях является частью постпозитивистской модели, что, соответственно, женский голос, женские тексты, женские высказывания, женские книги о войне могут иметь решающее значение. А также женские движения, солдатские мати и так далее. Соответственно, это феминизм в международных отношениях предлагает гендерную деконструкцию войны как мужского начала, а поскольку феминистки настаивают на взгляде второй половины человечества, соответственно, они релятивизируют войну. В нормативистской теории международных отношений предлагается рассмотреть войну как антиценность, то есть нормативизм работает с ценностями, и если с их точки зрения признать, с точки зрения нормативистов, войну отрицательной ценностью, то это повлияет на сам факт войны. Потому что этика имеет значение с точки зрения нормативистов. Ну и последняя историческая социология рассматривает войну как принципиально евроцентрическую модель, которая предполагает районирование всех типов государств и создание между ними иерархии по принципу цивилизация, варварство и дикость. И дальше российское представление о том, что цивилизация – это благо, и оно является мир, варварство – это зло, оно является войной, а дикость – это вообще кошмар и хаос. Вот такой взгляд на международную ситуацию, где существует три типа обществ, три типа государств, с точки зрения социологии истории в этом направлении в международных отношениях, и порождает главные угрозы – колониализм, империализм, интервенции и практики активного расизма, которые не только в прошлом, но и на сегодняшнем мире можно встретить. Таким образом, почему Америка вторгается, например, в Афганистан или в Ирак? Потому что это общество первого сорта ставит на место варварское общество второго сорта. Ну, если придать этому, до 45-го года еще этому говорилось так, что есть общество белых людей, есть ноши белых людей, burden of white race, бремя белого человека, который обязан следить за тем, чтобы желтые варвары, а варваров призвали желтые, или черные дикари, не натворили бы бед. Отсюда оправдание колонизации, необходимость интервенции. Сегодня никто напрямую термин расы не использует, а вместо расы ставится принцип. Развитое общество, эффективное общество, общество, соблюдающее права человека, имеет право наказывать, уничтожать и захватывать общество, не соблюдающее права человека. Либеральное, развитое, модернизированное общество с высокой степенью толерантности имеет право захватывать, уничтожать и убивать общество, стариков, женщин и детей в обществах с меньшей степенью толерантности. Поэтому, если там пострадал американский школьник, об этом становится главной новостью в США, о том, что ежедневно тысячи людей в уничтоженном, растопленном Ираке гибнут сегодня, сейчас, это вообще никого не интересует, потому что это желтые люди, варвары, желтые сегодня никто не говорит, а варвары подразумевают, то есть у них низкая степень agency, низкая степень эффективности, общество не достаточно гражданское, поэтому все это в норме вещей. Вот такой российский подход, евроцентризм, критикует историческая социология в международных отношениях, в первую очередь Джон Хобсон в своей прекрасной книге «Евроцентристская политика, евроцентристский подход в международных отношениях». У нас, кстати, на кафедре эта книга есть на английском языке, я думаю, ваш учитель будет как-то частично переварить, по крайней мере, исследовать. Вот приблизительно какой подход к войне и ее деконструкции постпозитивистской парадигме. Об этом можно было много, конечно, сказать, но надо заметить, что постпозитивистская парадигма используется в научных кругах, а в большом глобальном политическом дискурсе, в дебатах экспертов, в конгрессах и в парламенте, как правило, к этому не прибегают или прибегают весьма эпизодически. И последнее уже в качестве объявления, что посередине мая обещают в академическом проекте уже прислать тираж, выйдет учебник «Международные отношения» с парадигмой школы социологии, как раз по тому курсу, который мы с вами разбираем. Мой учебник, который будет называться «Международные отношения», просто «Парадигмы школы социологии». Академический проект середины мая нашего вот этого года, соответственно, к экзаменам вы сможете получить учебное пособие, к которому готовиться. И там практически все то, о чем говорилось на лекциях, на семинарах, подробно и обстоятельно, основательно изложено именно так, как мы будем спрашивать.